Олли Рене. Прикосновение негодяя. Глава первая. Джози. Никогда я этого не хотела. Жизнь вообще должна была идти не так. Подняв ракушку из песка, я чуть не раздавила ее в руке, прежде чем кинуть. Она скрылась в темной воде, и я знала, что никогда больше ее не увижу. Точно так же, как никогда больше не увижу свою маму. «Что плохого тебе сделал океан?» От звука голоса, внезапно раздавшегося за спиной, я вздрогнула и резко развернулась. Свет на пляже был скудным. Вдалеке горели огни дома, где устроили вечеринку, и тускло светила луна. Я едва могла разглядеть того, кто направлялся ко мне. Океан не сделал мне ничего плохого. «Ничего». Покачав головой, я снова посмотрела на воду, а он сел на влажный песок в паре футов от меня. Океан не сделал мне ровным счетом ничего. Он был незыблемым, постоянным и вгонял меня в бешенство. Он напоминал, как огромен мир и как я в этом мире одинока. Мама не стала, а отцу было все равно. Ну а мой новоиспеченный единокровный брат потерял меня сразу же, как мы явились на эту дурацкую вечеринку. Мы были знакомы всего неделю, но я уже воспринимала его таким же ненадежным, как и всех остальных. Я была одна, а океан насмехался надо мной. Парень откинулся на локтях, и я не удержалась, коротко посмотрела на него. Он выглядел так, словно этот пляж был его родной стихией. Загорелая кожа, упавшая на лицо пряди темных волос. Руки у меня так и зачесались дотронуться до него, хотя я его даже не знала. «Я Бэк». Опёршись на локоть, он протянул мне руку. Пару мгновений я просто смотрела на его ладонь, прежде чем вложить в нее свою. «Джози». Когда он выпустил мою руку, его лицо осветила озорная ухмылка. Я знала, что этот парень — просто воплощение неприятностей. Я едва успела узнать, как его зовут, но уже была уверена. Такие штуки обычно подмечаешь за милю. «Ты новенькая?» «Ага». «И ты уже присытилась вечеринкой?» Он ткнул большим пальцем за плечо на дом, где грохотала музыка. «Есть такое?» Он снова ухмыльнулся, не знаю уж, чему он улыбался. «А почему ты не внутри?» Я позволила себе окинуть взглядом его полные губы и крепкую челюсть. Он был так красив, что мне казалось, лучше на него вообще не смотреть. Словно он был грехом. Да тоже присытился. Похоже, говорил он вполне искренне. Что бы там ни происходило на этой вечеринке, ему это явно было не более интересно, чем мне самой. «Хочешь куда-нибудь пойти?» На этих его словах все мое тело напряглось. Мы с этим парнем были едва знакомы, а он уже предлагал мне прогуляться. Между нами повисла тишина. Ухмылка коснулась его губ, а в глазах загорелось озорное выражение. Он удерживал мой взгляд своим. Да, этот парень явно был одной большой проблемой, но по какой-то безумной причине он меня заинтриговал. Он вскинул руки, а его ухмылка стала шире. «Не в этом смысле». «Просто там, чуть дальше по пляжу, есть очень классное местечко. Ты можешь остаться здесь и бросать ракушки. Или же довериться незнакомцу. Выбор за тобой». Мне нужно было отказаться. Я насмотрелась достаточно документальных фильмов о реальных преступлениях, но некая часть меня хотела отправиться с незнакомцем. И уж точно я не хотела возвращаться на вечеринку, которая превратилась скорее в оргию, чем в игру на желание. А еще в заднем кармане у меня лежал сотовый. Я посмотрела на экстравагантный дом, потом обернулась к парню. Уверена, были способы умереть и куда хуже. «Ты собираешься убить меня?» Он громко расхохотался. «Нет, не думаю». «А ты кого-нибудь убивал раньше?» Его взгляд вспыхнул. Я так и не поняла, были ли его глаза карими или зелеными, или смесью этих цветов, но я точно знала, они завораживали. «Если б убивал, думаешь, я сидел бы с тобой на пляже вот так просто?» «Наверное, нет». Он поднялся и встряхнул песок с джинсов. «Но все знают, что привлекательным серийным убийцам долго удается уходить от ответа за свои преступления», — добавила я. Он склонил голову на бок, закусив губу и окинул меня пристальным взглядом. «Ты считаешь меня привлекательным?» «Чёрт, я что, это вслух сказала?» «Мы оба знаем, что ты привлекательный», — бросила я, закатывая глаза, и остановилась рядом. Мои синие джинсовые шорты были влажными от песка, но я старательно их отряхнула. Неизвестная величина в данном случае — это не виновен ли ты или просто хорошо скрываешься. Его улыбка стала дьявольской, смертоносной. «Ну так что, рискнешь? — спросил он мягко, отступая, и я поймала себя на том, что ужасно хочу последовать за ним. Я знала, что соглашусь даже прежде, чем успела это сказать. Я ведь была в городе совсем одна. Да что в городе, в целом мире. И я отчаянно хотела оказаться где угодно, только не там, где была на самом деле. Мне совершенно не хотелось думать ни про папу, ни про единокровного брата, ни о том, что я больше не могу пойти к маме. Так что я готова была рискнуть и отправиться с этим парнем вне зависимости от последствий. Никто даже не заметит, если меня не станет. Сомневаюсь, что кого-то это беспокоило. Я была сама по себе. Единственное, что имело значение в тот момент, — это мы двое, и нас никто не мог остановить. Всем безразлично, какие бы опрометчивые решения я ни принимала. Я шагнула, обходя его, и окинула его взглядом. «Я тебя даже не знаю». Я не стала дожидаться его, продолжая идти в том же направлении, но парень быстро догнал меня. «Мы можем познакомиться поближе». Он обогнал меня и обернулся, чтобы посмотреть мне в лицо. Он шел по песку спиной вперед, разглядывая меня с головы до ног, и от меня не укрылось, что разглядывал он бессовестно. Наконец наши взгляды встретились. «Можем сыграть в игру». «В игру?» Что-то внутри сжалось, когда я подумала о том, в какие игры он, скорее всего, играл. Его взгляд искрился озорством, словно побуждая меня рискнуть. «Да. Ты можешь попытаться угадать что-то обо мне, и я скажу, правда ли это. Если правда, буду пытаться угадать что-нибудь о тебе». Эта его игра казалась опасной, но в голове я уже построила множество догадок о нем. «Ты игрок». Он наигранно потер грудь, но на моих словах его взгляд загорелся. «Чёрт, вот так сразу?» Я не удержалась и рассмеялась. «Ошиблась?» «Не совсем». Он поравнялся со мной, и запах, исходивший от него, буквально захлестнул меня. Его одеколон был смесью дыма и специй, и я буквально чувствовала этот привкус на языке. Но и не совсем в точку. Он улыбнулся, закусил нижнюю губу. «Ну что ж, моя очередь». «Ты единственный ребенок в семье». «Да». Технически он не ошибся. Лукас был моим единокровным братом, и мы не встречались, пока мне не исполнилось 17. Так что, можно сказать, всю жизнь я и правда была единственным ребенком. «Один-один», — он щелкнул пальцами. Мы двинулись дальше по пляжу. Я думала о том, чтобы спросить. В голове кружилось множество предположений, но я совсем не была уверена, что должна озвучивать их. «Ты не единственный ребенок в семье». «Точно. У меня есть младшая сестра». «Бедняжка», — усмехнулась я. «Ей, наверное, даже встречаться не с кем, пока ты трёшься рядом». В его глазах отразилась буря, прежде чем он отвел взгляд, посмотрев на океан. Я тотчас же пожалела о сказанном. Не стоило мне это говорить. Он ухмыльнулся, натянув маску, мгновенно скрывшую эмоции. «А ты хороша. Мой черед». Я не стала настаивать, ведь мы даже толком не были знакомы. У него было право на тайны. Пусть даже я отчаянно хотела их узнать. «Готов поспорить, ты не хотела переезжать сюда». «Это почему же?» Я скрестила руки на груди, хотя его догадка попала точно в цель. «Не знаю». Он чуть качнул головой. «Просто такое чувство, что тебе совсем не хочется быть здесь». «Не то чтобы у меня был выбор». «Все не так уж плохо». Он пнул мелкую ракушку в песке. «Мне не доводилось пожить где-то еще, но тут вполне сносно». «Тогда почему у меня такое чувство, что тебе не терпится отсюда убраться?» Мы шли дальше по пляжу, проходя мимо домов, которые чертовски напоминали тот, из которого мы недавно вышли. Некоторые были больше прочих, но все выглядели помпезно, как и дом моего отца, как раз там, впереди. «Ты слишком хороша в этой игре». Он усмехнулся, почесав в затылке. Бицепс под футболкой напрягся, и я увидела край аккуратной татуировки из-под рукава. «Я не уеду из Клермон-Бэй». «Что, никогда?» Я рассмеялась, но парень выглядел абсолютно серьезным. «Ну, может, когда-нибудь. Но явно не в ближайшее время. Я понимала, каково это. Если бы мамина жизнь не была застрахована, мне бы тоже нечем было платить за колледж». Но даже со страховкой мне пришлось бы как следует постараться, чтобы закончить учебу. Неважно, что у моего отца больше денег, чем я могла себе представить. Я не хотела иметь никакого отношения к его состоянию. «И что? Просто развлекаешься с теми богатыми придурками?» «Не забывай, ты там тоже была», — он усмехнулся. «Но, к сожалению, я один из тех богатых придурков». Он указал на дом, мимо которого мы только что прошли. Тот располагался совсем недалеко от отцовского, но выделялся среди прочих. Большой каменный особняк выглядел так, словно стоял там задолго до того, как построили все остальные, но при этом был невероятно ухоженным. От него исходило ощущение некоего благородства. Он казался старинным и надежным, совсем не как дом моего отца, где все казалось таким новым. «Вон мой дом». «Этот?» Я изумленно указала на дом. Я понятия не имела, какая у Бека фамилия, и, честно говоря, мне было безразлично. Но кем бы ни был его отец, это явно был кто-то очень важный, раз уж они жили в таком доме. «Ага». «Теперь понятно, почему ты не собираешься уезжать отсюда?» Бек рассмеялся. «Болтая, мы как раз проходили мимо дома моего отца, но я не показала на него. Часть меня знала точно, что все между нами изменится, как только Бек узнает, кто я и кто мой отец. А мне этого совсем не хотелось. Я знала, что мне совершенно не хочется вращаться в той же тусовке, в которой крутился этот парень. Вечеринка была мне совсем не по нутру, и я не желала быть частью чего-то подобного. К тому же вряд ли нам с Беком доведется еще провести время вот так, как сейчас. И я не хотела омрачать эти минуты информацией о том, кем был мой отец». «Дело не в этом», — он улыбнулся. «Но на этот раз совсем не так искренне, как раньше. Это был не настоящий Бек, а парень, за фасадом которого он скрывался. Я буду помогать отцу управлять бизнесом». «Ты улыбаешься, но выглядишь не слишком счастливым». Он ухмыльнулся, но мне показалось, что его маска закрыла лицо еще сильнее. «Разве сейчас не мой черед угадывать о тебе? Кажется, мы пропустили мою очередь». Я махнула рукой, чтобы он продолжал. Подумав пару секунд, он прищелкнул пальцами. «Ты Джози. Погоди-ка. Какая у тебя фамилия?» «Не скажу». «Почему нет?» «Потому что я не хочу, чтобы ты относился ко мне иначе. Не хочу, чтобы ты судил обо мне лишь потому, какая у меня семья». «Потому что я тебя совсем не знаю». Я постаралась обратить все в шутку. «Такими темпами ты у меня еще и... И Нэнэн, спросишь». Он закатил глаза, и это показалось невероятно милым. «Ладно, а второе имя?» «Примечание. В английском языке нет отчества, но часто используется второе имя. Конец примечания». «Роуз. Такое же второе имя было у моей матери, когда я назвала его, в груди заболела. А твое?» «Юджин». «О!» Он поднес палец к моему лицу, я тут же закрыла рот. «Даже не думай сказать, что оно милое». «Но оно правда милое». «Джози Роуз, думаю, ты западаешь на качков». «Не угадал», — я покачала головой. «Почему нет?» «Ну, большинство качков — те еще козлы». Пляж изгибался направо, и чем дальше мы уходили от вечеринки, тем темнее становилось. Я достала телефон и щелкнула по экрану. Там было сообщение от Лукаса. «Куда ты делась?» Я быстро ответила, что сейчас на пляже, пока Бек продолжал говорить. «Я сейчас обижусь». «Так ты богатей еще и качок?» Я сунула телефон обратно в карман. «Это что же, уже 2-1 в твою пользу?» «Точно. Ты ходишь по тонкой грани». Он усмехнулся и толкнул меня в плечо как раз в тот момент, когда мы добрались до поворота. Я уже едва видела пляж позади нас, но я и не смотрела туда. Я смотрела на гигантскую скалу впереди, целый утес. Волны бились о камни с такой яростью, словно их злило само существование этих скал, и это создавало невероятный контраст с остальным пляжем. У меня перехватило дыхание. Бек указал на темное пятно среди скал. «Там небольшая пещера. Каждое лето мы плаваем туда и забираемся внутрь». «Нет уж, я ни за что не полезу». Не думаю, что он попросил бы об этом, но хотелось сразу обозначить свою позицию. При одной мысли об этом кожа покрывалась мурашками. Если волны были такими яростными снаружи, не представляю, каково там внутри. И кто знал, что скрывалось в этой пещере? Я практически не плавала в океане. Я ни за что не отправлюсь в пещеру. Бек увидел, как мое лицо несколько раз изменило выражение и рассмеялся. «Даже я не настолько туп, чтобы отправиться в эту пещеру посреди ночи. Пусть даже я тупой качок. Я не говорила, что качки тупые. Песок под ногами сменился мелкой галькой. Я подняла один из камушков и попыталась бросить так, чтобы он несколько раз прыгнул по волнам. Не получилось. Я сказала, что вы те еще козлы. «О, ну так, конечно, звучит намного лучше», — рассмеялся Бэк. «Но знаешь, если не занимаешься спортом с детства, будешь слабаком». «Эй!» — эти слова меня и впрямь задели. «Вот». Он поднял другой камень и положил мне в руку. Этот камень был намного тяжелее предыдущего, но я едва заметила вес, поскольку Бэк встал как раз у меня за спиной. Если сначала я думала, что его запах захлестывает меня, то сейчас этот аромат буквально удушал. Но это было самое чудесное удушение. Океан буквально исчез, настолько я была поглощена Бэком, его запахом, ощущением его тепла за спиной, его дыханием на моей шее. Он подстроился под мое тело и нежно сжал мою руку в своей. Я испугалась, что он почувствует, как дрожат мои ладони, но если Бэк и заметил, то ничего не сказал. Просто двигал моей рукой вперед, назад и говорил. «Если хочешь, чтобы камень прыгал по волнам, бросать нужно чуть сбоку». Снова и снова он показывал мне движение, но я не могла запомнить. Нужно быстро крутануть запястье и пустить камень под идеальным углом. Но океан, честно говоря, не лучшее место для этого. Он прижался грудью к моей спине, чтобы повернуть мое тело под правильным углом. Для этого нужно, чтобы вода была спокойной. Ни одна частичка меня не была спокойной. Ни одна частичка меня или океана не была спокойной. «Значит, нет смысла и пытаться?» Я обернулась через плечо. Бэк был совсем близко. Его губы были практически рядом с моими. Конечно, чтобы коснуться, мне бы пришлось привстать на цыпочки, но это было легко. Я могла поцеловать его и знала, что не пожалею об этом ни на миг. «Смысл определенно есть». Он сжал мою руку чуть крепче и посмотрел на мои губы. Кажется, он собирался поцеловать меня. Я ничего не знала ни об этом парне, ни о его намерениях, но это знала наверняка. И нам совсем не обязательно было быть знакомыми. Я отчаянно желала, чтобы он поцеловал меня. Я облизнула нижнюю губу, и он проследил за моим жестом, словно охотник. «Джози!» Я слышала, как кто-то зовет меня вдалеке, но мне было все равно. Я не хотела, чтобы этот момент обрывался. Чтобы обрывался транс, в который я, кажется, впала. Я хотела, чтобы Бэк поцеловал меня, прежде чем он передумает и отвернется. Меня снова позвали издалека, и Бэк приподнял голову на звук, но я уже пошевелилась. Я позволила своей ладони выскользнуть из его и, повернувшись, обвела его рукой за шею. Сердце неистово билось в груди, а легкие, казалось, вот-вот разорвутся. Нет, я не могла быть этой девушкой. Я никогда не была такой смелой, чтобы поцеловать незнакомца. Но ведь никто не знал, кто я. Я не была одной из них. Совершенно новое лицо, девушка-тайна. Я могла быть кем угодно, кем только захочу. Я могла бы создать девушку, которую хотела бы, чтобы он узнал. Бэк снова посмотрел на меня, позабыв о криках, и не стал дожидаться, пока я сокращу дистанцию между нами. Он наклонился ко мне, и я почувствовала, как напряглись под пальцами мышцы его шеи, а потом прижался губами к моим. Поначалу касание его губ было нежным. Я пыталась вдохнуть сквозь поцелуй, хоть это и было невозможно. Бэк чуть прикусил мою нижнюю губу, и я не слышала ничего, кроме собственного хриплого дыхания и его тихого рыка. Мы не знали друг друга, но почему-то он желал меня так же сильно, как я его. Его пальцы отвели разметавшиеся пряди моих волос, и я откинула голову назад как раз в тот момент, когда его язык столкнулся с моим. На вкус он был как хвоя, и я не могла насытиться им. Мой язык гнался за его, и он сжимал мои волосы все крепче. Было немножко больно, но мне стало безразлично. Я лишь хотела быть еще ближе к нему. Мы буквально окружили друг друга, и все же хотелось быть еще ближе, пока между нами не останется даже вздоха. Меня снова позвали, на этот раз ближе, но я не останавливалась, целовала его. Останавливаться и не хотелось. Не хотелось, чтобы реальность обрушилась на нас, и Бэк вспомнил, что я была какой-то незнакомкой, совершенно ему безразличной. Я хотела прожить этот момент до конца, и никому не собиралась позволять рушить его. И пусть между нами был лишь этот поцелуй, лишь это прикосновение, Оно было таким идеальным, таким бесшабашным. Наши зубы стукнулись друг от друга, когда Бэк привлёк меня ближе, и я прильнула к нему, а наши губы двигались всё быстрее и быстрее. У меня было совсем немного опыта с мужчинами, но я знала, что такого поцелуя у меня не было никогда. Ну вот и всё. Когда мне придётся отпустить, Бэк станет тем самым парнем, с которым я буду сравнивать каждый поцелуй всю жизнь. Эта мысль кольнула страхом. Он отстранился, когда меня снова позвали, но я успела прикусить его за губу, прежде чем отпустила. Бэк вскинул голову, но по-прежнему смотрел на меня. Я ошиблась. Его глаза были не карими и не зелёными, а скорее золотыми. Лунный свет отражался в них отблесками, и я буквально тонула в его взгляде. Бэк сморгнул туман транса, в который, похоже, провалился вместе со мной, а потом обернулся к пляжу, по которому мы бродили буквально пару минут назад. Я проследила за его взглядом, не успев даже отдышаться, когда там показались Лукас и какой-то незнакомый парень. Бэк рядом со мной напрягся, его рука тотчас же соскользнула с моих волос. Я тоже быстро отняла руку и шагнула навстречу своему единокровному брату. Лицо у него горело, а взгляд был убийственным, но я понятия не имела, в чём проблема. Я ничего не знала про этого парня, хотя его мать и вышла замуж за моего отца. И у него уж точно не было никакого права играть в старшего брата-защитника. Хоть он и был старше, примерно на 8 месяцев. «Какого чёрта ты делаешь?» «Успокойся». Я скрестила руки на груди, но говорил Лукас не со мной. Всё его внимание и его гнев были нацелены на Бэка. «А на что это похоже, чёрт возьми?» Я резко развернулась, посмотрела на Бэка. Голос его теперь звучал совсем иначе. Зло, раздражённо и, признаться, холодно. Каких-то пару мгновений назад он был со мной совсем другим. «Вы что, знакомы?» Я ходила между ними, но никто из парней не смотрел на меня. Они буравили друг друга взглядами, словно это было каким-то дурацким состязанием, у кого больше. Я была без понятия, что между ними происходит. «Эй!» «Ага». Бэк кивнул и перевёл взгляд на меня. Теперь этот взгляд был таким же холодным, как и его голос. Я бы что угодно отдала, чтобы вернуться обратно в его объятия. Вмиг до того, как Лукас прервал нас. Тот Бэк мне нравился, его присутствие опьяняло. Этот Бэк был кем-то совсем иным. И, признаться, он меня немного пугал. «А ты откуда знаешь Лукаса?» Я посмотрела сначала на одного, потом на другого, явно что-то упуская. «Он мой единокровный брат». Бэк хрипло рассмеялся, и я увидела, как он сжал кулак. Лукас шагнул ко мне, но я отпрянула, когда брат протянул руку. Я не знала, что происходит, но не хотела, чтобы он играл тут в рыцаря в сияющих доспехах. «Не притворяйся, будто не знал, кто она». То, как Лукас сказал это, заставило меня снова посмотреть на Бэка. «Так он знал, кто я всё это время?» Но Бэк больше не смотрел на Лукаса. Теперь его тяжёлый взгляд был прикован ко мне, и выглядел парень так, словно не хотел иметь со мной ничего общего. Чувство, которое мы разделяли только что в миг поцелуя, смыло. Единственное, что теперь выражало лицо Бэка, было отвращение, и направлено оно было прямо на меня. Его глаза сверкали, а губы изогнулись в злой усмешке. Он выглядел угрожающе. С таким и связываться-то не захочешь. Он почти ничего обо мне не знал. Но как только появился Лукас, и Бэку стало известно о том, что нас связывало, всё было забыто. Я стала врагом номер один. Он возненавидел меня моментально. Какая бы ни была на то причина, Бэк возненавидел меня и ненавидел то, как Лукас потянулся ко мне. Он посмотрел на руку моего брата так, словно его взгляд мог воспламенять. Бэк был в ярости, а я не понимала, что сделала не так. «Вот почему ты не назвала свою фамилию», — рассмеялся он, но без толики веселья. «Так вот, что ты сделал, Восс. Подослал ко мне свою шлюху-сестричку, чтобы она меня соблазнила?» Я вздрогнула, как от удара. Обида охватила меня до глубины души. Каждая частичка меня чувствовала себя такой живой, пока мы целовались, а теперь я сгорала от стыда. «Какая же я была дура, чёрт побери!» «Да пошёл ты, Клэрмон!» Лукас притянул меня к себе, и на этот раз я позволила. Не знаю уж почему он так разозлился на то, что мы с Бэком были здесь, но почему он так пытался защитить меня. Лукас едва знал меня, И все же мы были семьей, хоть мы толком и не знали друг друга. Кроме него у меня никого не было, и он не хотел, чтобы я даже близко подходила к Беку Клермону. Клермону, Бек Клермон, Клермон Бэй. Его фамилия, этот городок и все в этом месте. Не будем мериться, чья сестра больше шлюха. Бек бросился на Лукаса, но незнакомый парень рядом переградил ему путь. «Отвали нахрен, Бен!» — рыкнул Бек, но Бен не шелохнулся. «Драться вы не будете. Завтра начинаются летние курсы». Я отвернулась, чтобы не видеть никого из них, и пошла дальше по пляжу. Не хотелось больше слышать ни слова, что бы они там ни обсуждали. Я чувствовала себя такой униженной, такой грязной, и хотелось уйти от них как можно быстрее. Хотелось прыгнуть в океан и смыть с себя его слова, его прикосновения, вкус его губ, которые я все еще ощущала. «Не смей даже приближаться к ней!» Лукас злился на Бека, и меня вдруг охватила благодарность, что брат оказался здесь. Пусть он и испортил все, но я не собиралась тратить на Бека больше ни секунды своего времени, ни частицы себя самой. Он и так уже получил больше, чем мне следовало позволять. «Если захочу, еще как приближусь!» Ответ Бека заставил меня замереть. «И ты, чтоб тебя, не сможешь сделать ничего, чтобы мне помешать. Если я захочу ее трахнуть, я ее трахну». Я обернулась и посмотрела на него. Да он спятил. «Я бы трахнул ее прямо здесь, на пляже, если б только захотел. Не знал, что твоя сестренка такая же безнадежная, как ты». Я направилась прямо к нему. Во мне бурлил гнев. Хотелось как следует стукнуть его кулаком, заставить не обсуждать меня так, словно меня тут не было. Но Лукас уже оказался рядом. Он оттащил меня от Бека, но за спиной эхом раздавался злой смех. Он ошибался. Я бы никогда такого не позволила. Я не была безнадежной, и я уж точно не была шлюхой. Я не позволю, чтобы ко мне так относились только лишь потому, что какой-то урод целовал меня на пляже. Пусть даже я едва ли не умоляла его об этом языком своего тела. «Пошёл нахрен, урод!» — крикнула я через плечо Лукаса, и гнев Бека трансформировался в улыбку. Только эта улыбка была совсем не похожа на то, как он улыбался мне еще совсем недавно. Он совсем не был похож на парня, с которым я познакомилась. Таков был настоящий Бек Клермон, и он был мне отвратителен. «Еще увидимся, принцесса!»